Глава 11. Вторник, 16 декабря, день Москва. Большая Пироговская улица. Сегодня у Сосницкой знаменательный день. Близняшка защищала докторскую. Сей факт был мне известен. Но я почему-то думал, что ученый совет соберется в Ленинграде. А оказалось, Светкиным альма-матер, в первом медицинском имени Сеченова. Об этом растрезвонила талия всех, сполошившая, усадившая свой безразмерный джип. «Чтоб не сбежали и не уклонились», — ворчала Инна. А Наташка и за Васенком заехала, и даже Машу Тинкову подвезла. Генеральша не доверяла вкусу своей Юльке. Сама прилетела в Москву выбирать для Черри свадебное платье. По дороге я порядком иззавидовался. О таком средстве передвижения, как моя «Волга», «Вольво» или «Мерседес», мечтали миллионы советских людей. А вот для меня именно Наташкина «Нива» стала воплощением несбывшегося. Пластиковый тюнинг-обвес, ГЛОНАСС-навигатор, кенгурятник, запаска на задней дверце, промывочные дюзы, дворники на фары и даже ложемент для АКМ под сиденьем водителя. Все мои робкие желания той далекой поры, когда я водил Ижика, Наташа исполнила и переисполнила. «Ижик, пыжик, где ты был?» Мотив дурацкой песенки уныло закрутился в голове. «Видела тебя в новостях», — Инна шутливо пихнула Зинкову. «Ты там блистала на каком-то приеме или рауте». «Так это один разочек и было», — жизнерадостно фыркнула Маша, подавляя вздох. «В Алжире. По-моему, тогда как раз Кабилии автономию предоставили. А обычно мы крутились по четырем углам. Белград, Будапешт, Бухарест, София. То в штабах, то в гарнизонах. Ать-два. Ну, пока Юлька в школу ходила, я особо не скучала, а как выросла Черь, так поступила в свой МАИ. Брожу по дому, как неприкаянная. Почитаю, отложу, ужин приготовлю и давай опять бродить. А Женька, дурачок, еще и подарочек мне сделал. Домработницу пригласил. Вот и взялась за прерафаэлитов. Я покосился на одноклассницу. Зря говорили, будто близняшка располнела. Конечно, тонкая девичья талия вся Юльке досталась. Но никаких складок и отвисших боков блюдет себя. Хотя, конечно, если сравнивать со Светланкой, то Сосницкая выглядит и стройнее, моложе, и ухоженней. Но так сколько я на нее силы истратил? «Я читал вашу статью», — неожиданно вступил Васенок. «В журнале «Искусство», верно?» «Совершенно», — рассмеялась Маша. «Тогда вы как бы...» — сын перебрал подходящие слова. «Состоите в союзе художников?» «Как бы состою», — сордилась близняшка от удовольствия. «Пятый год уже». «А, я хитрая. Начала с монографии по месту Женькиной службы. Византийские традиции в иконографии, сербско-греческого царства, Будда и Пешт в венском модерне. Но все равно Светка упорнее меня в 100 раз выбрала свой путь и идет по нему без остановок, задержек и прочих объездов. Не ведаем бы дорог судьбы своей, ибо не дано нам узреть начертание сии». Нараспев продекламировала Наташа и мягко притормозила. «Сеченовка, пошли скорее, будем балдеть на Светланку». Народу в гулком зале собралось немного. Тема диссертации была закрытой. Нас вообще пускать не хотели, пока я не достал удостоверение секретаря ЦК. Работа у меня такая, советскую науку двигать. Защита уже шла, и мы на цыпочках прокрались за спины светил моложавых, изрядно облысевших или сохранивших пышные шевелюры, но посидевших в научных бдениях. Светлана держалась подчеркнуто сдержанно, не прибегая к женским уловкам. Даже платье надела глухое ниже колена и с длинными рукавами. Впрочем, оно лишь подчеркивало стройность соискательницы. Наш приход, казалось, почти не завладел вниманием близняшки, она лишь наметила улыбку. А вот я углядел больше. Светланкина сосредоточенность, что смахивала на зажатость, постепенно уступила место спокойной уверенности. Короткие нервные движения обрели плавность, да и сухой монотонный голос окрасился эмоциями, зазвучал с живыми перепадами, то повышаясь, как будто подводя к волнующей истине, то спадая в доверительную манеру. В общем, не зря приехали. Почему-то мне представлялось, что будет скучно. Все-таки в генетике и геномике, протеомике и прочей высоколобой поросли от биологического древа я не шибко подкован. Но нет. То, что понимал, было интересно и даже захватывающе. Открывалась бездна перспектив, а там, где меня донимала неясность, Наташка нашептывала мне, что к чему. Светлана излагала дофаминовую гипотезу паранормальности, только не в том адаптированном варианте для остальных технарей, коему внимали мы с Васенком, а в полноценном солидном виде на языке, понятном ученым мужам и единственной даме с регалиями де сеанс Академии Натальи Бехтеревой. Недаром все они кивали в лад, как будто войдя в резонанс. Даже явление Маши не смутило профессорский синклит, а близняшка лишь невинно улыбалась, ловя удивленные взгляды. Честно признавшись шепотом, что ничегошеньки не понимает, она все равно гордилась сестренкой. Я и сам, стоило отвлечься, понимал с 5-10. Вместе с мудренным разбором генетических аспектов дофаминовая гипотеза стала как бы ядром докторской. Светлана напористо и азартно объясняла, какова природа паранормальности и почему это явление в популяции Homo sapiens достаточно редко встречается, и что такое метакортекс. В общем, все то, что нам, ее подопытным паранормам, уже было ведомо. «Миш», — Рита с заднего ряда просунулась к моему уху и горячо выдохнула, пробирая до дрожи. «Мне смс-ка пришла. Светка заказала столик в Арагве на 6 персон. Вечером сегодня посидим. Нас 4. Васенок и доктор медицинских наук». «Бедная Светланка», — шептала свободное ухо Инна, давясь хихиканьем. «Ее же еще и банкет ждет с академиком». «Ничего, зато пообедает», — фыркнула главная жена. «А с нами поужинает. Ох, и наужинается». Тут седовласый профессор, сидевший напротив, неодобрительно покосился на нас. Наталья строго шикнула, и Рита с Инной тут же вошли в рой пай-девочек. «Данную работу нельзя назвать фундаментальной, то есть раскрывающей все особенности механизма дофаминного обмена в мозгу паранормов», самокритично вещала Сосницкая. «Генетический аспект и вовсе оказался не тем, каким я его себе представляла изначально. Локус гена, кодирующего моноаминоксидазу, Б, расположен у человека в X-хромосоме, что ломало все мои прежние представления. В этом случае паранормальность наследовалась бы подобно гемофилии, как X-сцепленный рецессивный тип мутации, и проявлялась бы в основном у мужчин-родственников по материнской линии. У паранормального отца все сыновья были бы обычными и гомозиготными, а все дочери – гетерозиготными, носительницами закладки паранормальности, и передавали бы этот ген своим сыновьям. Метакортикальная аномалия у женщин могла бы проявиться только если паранормальны оба родителя, да и то лишь в 25% случаев. В реальности же картина совсем иная. Наблюдаемый мужчина унаследовал метакортикальную закладку от деда по линии отца. Его сын и внучка также получила закладку по отцовской линии. Следовательно, ген паранормальности имеет локус в одной из 22 аутосомных пар и наследуется по аутосомно-рецессивному типу, независимо от пола ребенка. «Уважаемая Светлана», прогудел тот самый седой профессор, вставая костлявой громадиной, «вашей работы хватило бы на 2-3 полноценных диссертации. Коллеги меня поддержат». Коллеги одобрительно зашумели и задвигались. «Пожалуйста, не огорчайтесь тому, что ваша гипотеза не охватила все аспекты. Оставьте же хоть что-нибудь неразгаданное и другим. Новых истин взыскуют все». Академики сдержанно посмеялись, а Бехтерева заговорила с места. «Светочка, я очень рада, что еще при моей жизни сделан столь гигантский шаг в разгадывание тайн человеческого мозга и мышления. Вам удалось вымести всю лженаучную оккультную шелуху и дать разумное материалистическое объяснение психологическим феноменам. Будь моя воля, я бы вам дважды присвоил ученую степень. Ну а раз нельзя, придется довольствоваться всего одним дипломом доктора медицинских наук». Вечер того же дня, Москва, Советская площадь. Женский смех расходился от нашего столика неудержимо, как прибой обтекал своды Арагви и плескался волнами не веселья даже, а чистой радости. Здешние посетители людьми были вежливыми и не оборачивались, но улыбки поневоле смягчали лица директоров, конструкторов, функционеров, обсуждавших свои дела, парочки генералов и кинорежиссеров, обмывавшего госпремию. Ловкие официанты, и те скалились, выставляя нам цыпленка табака или купаты, а счастливее всех заливалась Светлана ее день. «Машка совсем не изменилась, все такая же эмоциональная и сентиментальная», — болтала она, сияя. «Как набросится, как запищит генеральша наша! Ох, я уже пьяная!» «Скажешь Юрке, пусть на утро рассольник готовит», — ухмыльнулся я. «Да, он опять в командировке», — отмахнулась Сосницкая. «Тогда придется самой». «Ничего», — засмеялась Инна, — «раз в жизни можно и потерпеть». «Да ладно», — доктор медицинских наук повела рукой в отстраняющем жесте. «У меня на завтра отгул». «Но долго валяться в постели, издавая душераздирающие стоны, мы тебе не дадим», — зловещим голосом предрек я. «Завтра ставим эксперимент с Наталишкой, так что будь добра присутствовать». «Правда, что ли?» — обрадовала Светлана. «Ой, молодцы какие! Приеду, конечно. А Наташенька знает хоть?» «Наташенька прыгала до потолка», — расплылся Васинок. «К деду, да еще и на работу. Вверх блаженства». «О, кстати, о детях!» — Сосницкая, манерно отставив мизинец, наколола вилкой аппетитный кусочек. «Бехтерева пробивает в верхах проект «Дети тумана». Тот самый скрининг. Проверим всех малолеток в Союзе, а курировать будет...» Она, наконец, и глухо выговорила, будто по большому секрету. «КГБ». «Нормально», — заценил я. «А ты пробовала уже? Оттачивала мастерство на живых людях?» «Да», — Света взмахнула вилкой, как дирижерской палочкой. «Для начала я просканировала весь персонал военно-медицинской академии и всех тамошних курсантов. По нулям. Взялась за высшую школу МВД. А мне тамошний особист и присоветовал, смеха ради, заняться Петродворцовым общевойсковым командным. А я из принципа и занялась. И что вы думаете? Четверо курсантов паранормы». «Разумеется, их сразу в приказном порядке перевели в совсем иное учебное заведение, относящееся к иному ведомству, но они не сильно возражали». «Представляю», — фыркнул я. «Паранорм нелегал». «Тсс», — Сосницкая приложила палец к губам. «Секрет». Все прониклись, а я выплеснул всю бутылку кинзмараули по бокалам и поднял свой. «А выпьем, а за что, никому не скажем». Стекло радостно зазвенело в тон улыбкам, пуская рубиновые зайчики. Среда, 17 декабря, день Новощелково, проспект Козырева. Светланки мы постелили в гостевой, и хмельное блаженство доктора наук мигом перетекло в блаженство сна. Разумеется, никто ее не будил с позаранку, не монстры же мы, не изверги. Я и сам хорошо выспался, ибо не человек для работы, а работа для человека. В НИИФ я оказался даже позже, чем Лея Сталии. Мы с Васинком вели Наталишку, держа за руки, и девочка раз за разом поджимала ноги, чтобы дед с папой несли ее, а еще лучше плавными махами переставляли, как в лунной припрыжке. «И здорово! А еще? Пав, давай еще!» «Совсем тебя Мигел избаловал», — ворчал Василий Михайлович, послушно подхватывающий пищащее дитя. «А вот ты нет!» — звонко откликалась Наталья Васильевна. «Это я Мигеля избаловала!» Так мы и допрыгали до лаборатории. Там уже вовсю крутились и вертелись Киврин с Алехиным. Подключали, линковали, стяжками вязали провода в пучки, чтобы валялись аккуратнее. Тихонько шелестел Байкал-5, а два круглых Альхона бесшумно перемигивались индикаторами. Стендовое кресло больше всего походило на старое нескладное устройство, знакомое любой советской женщине, сушившей волосы в парикмахерской. Тот самый стул с нависающим колпаком феном. Только у него над спинкой блестел сканер тахионного излучения, похожий на опрокинутую чашу из надраенной меди. Корнеев уверял, что данная конструкция подобна оболочке пелюцидия в яйцеклетке и реагирует на один сперматозоид. Тьфу, на один тахион из 250 миллионов. Еще 4 массивных детектора окружали сиденья, подвешенные на кронштейнах, а чуть дальше, на продавленном диванчике, зажатом между двумя грубыми шкафами, ерзала Лея, служа контрапунктом спокойно выседавшей талии. «Лея, привет!» — возликовала Наталишка. «Она мне будет опыт ставить?» Наталья большая рассмеялась, а Наталья маленькая прыгала вокруг меня на одной ножке, руку мою не отпуская. «Мигель, я тебя запутала!» Смеясь, я распутался. «А Светланка где?» «Лиза ее отпаивает», — улыбнулась Талия. Торопливо цокая в лабораторию, юркнула бледная Сосницкая и румяная Векшина. «Начинаем!» — я хлопнул в ладоши. «Лиза, за пульт, Наталишка, садись!» «Опыт, да? Мигель, я сама!» Забравшись на сиденье, малышка глянула снизу на сканер. «Это на голову, да?» «Физиком будет», — умилился Володька. «Приготовились! Фиксируем норму!» Ничего не изменилось, внучка по-прежнему болтала ногами, выглядывая из полусферы, детекторы мигали огоньками. 5 фрейдов!» — пробормотал Весенок, вглядывая на экранчик ментовизора. «Ничего себе норма!» «Лиза!» — позвал я. «Запись!» «В штатном режиме!» — поспешно откликнулась Векшина. Я не к месту вспомнил ее фото, где она стоит в прекрасной своей ноготе, и скомандовал. «Эгрегор, стройся!» «Миша!» Наталья гибко поднялась и глянула на Светлану. «А давай нашего доктора подлечим. Чего энергии пропадать зря?» «Да ладно!» Слабо воспротивилась Сосницкая. «Без ладно!» Кровожадно улыбнулся я. «Женский алкоголизм трудно излечивается». Смущенно хихикая, Светлана легла на диван. Я водил руками над ее головой, почти касаясь волос. Ладони талии мягкими пассами скользили вдоль узкой женской спины. А Лее достались ноги в модных колготочках. «Наталишка, помогай!» «Ага!» И энергия нахлынула волной. Я даже ощутил легкое ошеломление. Каково это — стать под душ, а оказаться под водопадом? 11 фрейдов!» — вытаращил глаза Васинок. 15 фрейдов! 17.3! С ума сойти!» «Данные!» — простонала Светлана. «Мне нужны все данные!» «Лиза!» — я даже не напрягся. «Пишем, пишем!» «Все!» Закряхтела Сосницкая, несолидно подбирая ноги, становясь на четвереньки и садясь. «Фу, все, все, голова не болит, тонус готово, кружок другой по стадиону». «Наталишка», — улыбнулся я, — «опыт закончен». Девочка спрыгнула с кресла, уводя голову от сканера, подбежала ко мне, обняла за ногу и запрокинула симпатичное личико. «Опыт удался, Мигель?» «Удался». Я рассмеялся и подхватил малышку на руки. Счастливый визг энергетика отразился от детекторов и прянул под высокие своды.